Карла. Рид вытащил домкрат из другой машины и принес к нашей. Билли схватил монтировку и начал откручивать гайки колеса. Я подсвечивала фонариком, стоять без дела и принюхиваться, пахнет ли из багажника, я просто не могла. Рид поддомкратил машину, снял раздолбанное колесо, Билли присел на колени, чтобы установить запаску, пальцами затянул гайки. Закончил работу с помощью монтировки. Рид подхватил снятое колесо за обод и указал на нашу машину. «Просто оставь здесь, Рид», — сказала я. Я слишком устала, чтобы придумывать очередную отговорку, почему нельзя открыть багажник, к тому же давала о себе знать пульсирующая боль в руке. «Можем ехать?» — спросила я. Билли кивнул. Рид сказал. «Мы отлично сработали». «Раз отлично, значит отлично». Билли убрал домкрат в чужую машину, потом завел нашу. Мы оба хотели скорее уехать, но что-то не стыковалось. В доме кто-то есть. Почему тогда хозяйка не вышла? Предложить помощь? Просто спросить, что у нас приключилось? Что-то здесь не так. Ведь это Локсбург. Соседи знают друг о друге все. От твоей девичьей фамилии до овощей, какие ты высадила на своем огороде прошлой весной. По-любому надо выяснить, не позвонила ли она по какой-то причине в полицию. «Надо поблагодарить ее, Рид», — сказала я. «Это ведь женщина, верно?» «Да. Она работала в моей школе. В приемной. Отвечала на звонки». «Наверное, я ее знаю». Мы с Ридом поднялись на крыльцо и постучали. После очень долгой паузы дверь приоткрылась, и наружу выскользнула Лиз Мойер. Когда я работала официанткой в Зингере, она по вечерам играла на маленькой сцене. Мы иногда обменивались шутками, махали друг другу в супермаркете. «Лиз!» — воскликнула я. Шагнула вперед, но остановилась и показала на забинтованную руку. «Обниматься не получится». «Карла!» — сказала она. «Господи, это сейчас случилось?» «Нет, порезалась раньше. Я и не знала, что ты здесь живешь. Извини, что потревожили, но наша машина сломалась, а запаска спущена». «Вы сказали, что запаска в ремонте», — заметил Рид. «Да, верно», — согласилась я. «В любом случае, Лиз, запаску вернем, как только сможем. Большое спасибо». Лиз глянула в дом и тут же притворила дверь у себя за спиной. Похоже, она не хотела, чтобы мы увидели, кто там с ней. Наверное, чужой муж или просто парень. А может быть, всякое бывает. У нее завелась подруга? Если так, я об этом скоро узнаю. По городу поползут сплетни. «Я бы пригласила вас в дом, но сейчас немного занята. Без проблем, мы уезжаем. Спасибо». «Как ты здесь очутилась, Карла?» — спросила она, когда я уже собиралась уйти к машине. «Здесь же ничего больше нет. Ты ведь не ко мне в гости приехала?» «Мой сын, Билли, вернулся из колледжа, и мы решили прокатиться и немного поговорить». «Втроем?» «Нет, Рид, он прогуливался, наверное». «Правильно, Рид?» «Да, гулял», — подтвердил он. Изнутри послышалось кряхтение. Лиз поспешно сказала. «Ладно, хорошо, приятного вечера». Она скрылась в доме и захлопнула за собой дверь. У меня снова возник вопрос. Что там, собственно, происходит? Она явно вела себя странно. Но дареному коню в зубы не смотрят, особенно если этот конь — запасное колесо, которое в этот вечер может спасти нас с сыном от аварии и ареста. Нет. В темную летнюю ночь, когда ты у последнего дома на пустынной дороге около реки, а в багажнике сына лежит тело, лишние вопросы лучше не задавать.